Глава 14. Вскоре после праздника демонстрации силы облака начали понемногу затягивать небо. Я глядел на них из-под лобья, безо всякого удивления, так и должно было случиться. «То, что доктор прописал, — сказал я королю, — когда над нами пробежала тень от первого облака. Балдахин над его ложей был сделан только из синих и багряных лент. Плывущая с востока туча не только накрыла нас густой тенью, но и заслонила от слепящих лучей солнца. Я сидел притихнув. Буйство сошло на нет. Зрители, однако, еще не угомонились. Люди размахивали флагами, трещали погремушками, звенели колокольчиками, лезли на плечи друг другу. Но мне нужны были особые почести, поскольку волнение и многочисленные тревоги остались позади. Я старательно делал вид, что не замечаю, как беснуется племя. «Смотрите, кто идет», — сказал я. К ложе подошел Буном с охапкой веток и хвои. Рядом с ним горделиво встала упитанная особа в итальянской военной фуражке начала века, которую Даффу попросил встретить меня рукопожатием, назвав ее своим генералиссимусом. Она была предводительницей амазонок. Ее сопровождало несколько подчиненных в кожаных жилетах. Затем появилась высокая девица, та, что состязалась с Даффу в метании черепов. Она не принадлежала к когорте амазонок, однако занимала высокое положение. Ни одно торжество не обходилось без нее. Меня не порадовало приветствие Бонама, зачем он принес эту охапку веток. Не строит ли жрец новые козни? Женщины тоже несли странные предметы. У двоих на железных прутах были насажены черепа. Другие держали в руках нечто похожее на хлопушки для мух, сделанные из полосок кожи. Предметы предназначались, однако, для других целей. То были плетки. Тут же подошел отряд егерей-барабанщиков. Вся публика столпилась перед королевской ложей, готовая, очевидно, начать новые представления. Ждали только сигнала правителя. «Что они собираются делать?» — спросил я Даффу. Он смотрел на меня. Весь собравшийся народ глазел на меня. В толпе стоял и тот, кто заманил нас с Рамелием в засаду. В черноте глаз читалась мощь и ожидание. Я же сидел полураздетый, еще глотая ртом воздух и приходя в себя после труда праведного. Я вспомнил предупреждение короля насчет возможных последствий для того, кто тронет Муммаху, богиню облаков. Причин для тревоги снова было хоть отбавляй. И прежде всего сам Даффу. Как ни крути, он ведь тоже дикарь. В руках король по-прежнему держал длинную ленту, продернутую сквозь обе глазницы черепа, все, что сохранилось от его, быть может, родного отца. А на широкополой шляпе также красовался человеческий зуб. От такого нечего ждать пощады, тем более, что он и сам обречен на гибель, едва появятся признаки старческого слабосилия. Если он не воодушевлен высокими побуждениями, нет оснований полагать, что глава племени не причинит зла пришельцу, вторгшемуся в его владение. Разделает его, как бог черепаху, и дело с концом. «Что они хотят от меня?» — спросил я Даффу. «Мистер Хендерсон, у нас для вас хорошая новость. Тому, кто справился с Муммахой, присваивается высокое звание повелителя дождя племени Варири, и он получает имя Санчо. Отныне вы Санчо, мистер Хендерсон. Вот почему собрался народ». Я кивнул, но оставался на стороже. «Ваше Величество, объясните, пожалуйста, простыми словами, что это значит «повелитель дождя»?» А про себя подумал, это все, чем они благодарят меня. Однако, теперь вы Санчо. Но не знаю, хорошо это или плохо. По чести говоря, такое большое сборище тревожит меня. Некоторые из ваших людей смотрят так, словно хотят расправиться со мной. Умоляю, не отдавайте меня им на растерзание. Опираясь обеими руками о землю, Даффу переварился на паланкине поближе ко мне. «Вы мне нравитесь, мистер Хендерсон. Моя симпатия к вам растет с каждым часом. Вам не следует ни о чем тревожиться. Вы теперь Санчо. И единственное, что они хотят, чтобы вы не отказывались от звания повелителя дождя. И тем не менее, Ваше Величество, обещайте мне перед казнью дать возможность послать последнее простижение. В сущности, она замечательная женщина, всегда хорошо ко мне относилась. И отпустите на волю Рамиля, он тут вообще ни при чем. Мне послышались голоса приятелей, собравшихся там дома на вечеринку. Наконец-то проныра Хендерсон получил по заслугам. Как вы не слышали? Он поехал в Африку и пропал. Верно, затеял драку с дикарями, и те его прирезали. Туда ему и дорога. Знаете, говорят, что его поместье оценивается в 3 миллиона. Думаю, он понимал, что свихнулся, и презирал людей за то, что не привлекали его к ответственности. Гнилой был человек. Сами вы, подонки гнилые. Всю жизнь он впадал в крайности. Послушайте, вы, дурачье, я впадал в крайности для того, чтобы жить. Жить, несмотря на то, что наш мир горше лекарства. Неужели вы ни хрена не понимаете? Не верите, что после смерти человек рождается второй раз, потом третий, и так до бесконечности? Думаете, раз человек помер, туда его, в канализацию? Мистер Хендерсон, что за нелепые подозрения? Почему вы думаете, что мы хотим причинить зло вам и вашему человеку? Но почему они так смотрят на меня? Они — это Бунам, пастух с кожаным передником и черные дикари. У вас нет никакой причины бояться нас, — ответил африканский король. Они хотят, чтобы вы руководили очисткой водоемов и колодцев. Говорят, само небо послало вас к нам. Вы сказали, какая завидная участь быть душой народа. Теперь вы тоже душа народа. Хорошо, но я понятия не имею, как очищают водохранилище. Не скромничайте, Хендерсон, вы рождены для больших дел. Я встал на сиденье. Под ногами у меня был странный белый камень-известняк с витиеватыми узорами прошлого, заключающий в себе целый мир, но больше, чем один мир, мир миров. Под бесноватые крики и шум я спустился. Сзади ко мне подошел Бунам и снял с меня шлем. Стареющая высокая женщина генералиссимус кряхтя нагнулась и стащила с меня башмаки, а потом стянула помятые нечистые шорты. Бунам начал обматывать мне торс виноградной лозой и пальмовыми листьями, а генералиссимус стаскивала с меня последнее хлопчатобумажное прикрытие срама. «Нет, не надо!» — умоляюще выкрикивал я, но трусы были уже ниже колен. Случилось страшное, я остался голышом. Единственным моим одеянием был теперь ходящий волнами воздух. Я отупел, лицо горело от стыда, я судорожно глотал ртом воздух и попытался прикрыть свой агрегат листьями, но Тату, предводительница амазонок, успела сунуть в них плеть многохвостку, вещи мои куда-то утащили, ноги заплетались, я едва не падал. Но стареющая амазонка поддержала меня и подтолкнула вперед. Народ завопил: «Санчо! Санчо!» Да, это был я, Хендерсон, иначе Санчо. Мы выбежали из арены и понеслись по кривым проулкам селения. Камни царапали мне подошвы, в животе бурчало от страха. У меня принца дождя, нет, повелителя дождя. На бегу амазонки громко пели, перед глазами мелькали бритые головы и разинутые рты. Голый повелитель среди полуголых женщин. Горячие камни обжигали ноги. Генералиссимус Тату приблизилась ко мне, крича: «Я на бу ни хо но муммах!» Я тоже вопил во всю мощь. По дороге ковыляли несколько стариков, амазонки ударами прогоняли их прочь. Я голый прыгал с лозой и пальмовыми листьями в руках, нагоняя ужас на всех, кто попадался на пути. Покачивались на железных прутьях черепа. Мы добежали до виселиц, я пулей пронесся под казненными, вокруг которых кружились стервятники. Задыхаясь от быстрого бега, едва сдерживая слезы, я спрашивал себя, куда к черту мы несемся? Местом нашего назначения был большой пруд, водопой для коров. Десяток амазонок набросились на меня и кинули меня в воду к стоящим там коровам. Пруд был мелкий, всего-то 6-7 дюймов глубины. Мои ноги увязли в иле. Неужели они хотят, чтобы меня засосало в болото? Но мне тут же протянули два прута, я схватился за них и был вытащен на берег. С меня стекала вода и грязь. Хороши шуточки, мелькнуло в голове. Однако женщины и не думали шутить. После бега и омовения в коровьей купели защитная зелень слетела с меня, и я опять стал гол, как сокол. Но взбесившихся амазонок не интересовал мой срам. Они крутили меня и вертели, как хотели, подхлёстывая плетками. Того, кто справился с Мумахой, силача и великана Санчо, Хендерсона, гражданина Соединенных Штатов Америки, капитана в отставке, кавалера медали «Пурпурное сердце», участника боев в Африке, на Сицилии, неутомимого искателя, грубую и жалкую личность, упрямого старого повесу со сломанным зубом, угрожавшего покончить жизнь самоубийством. «О вы, властелины небес и верховные силы, пощадите меня, не кидайте в помойную яму, где сожрут меня шакалы и косточки разгрызут. О двух вещах прошу, о милосердии и справедливости. Да будет воля твоя, услышь меня, Господи!» Мы бежали по опустевшим дорожкам, крича и громко топая ногами под барабанный бой. Продолговатые облака, похожие на органные трубы, начали тем временем понемногу застилать небо. Амазонки вопили, как оглашенные, и я, ковыляя между ними, пытался сообразить, кто я и откуда. Мгновенно вспомнилось: повелитель дождя. Но каков смысл этой сумасшедшей гонки? Куда и зачем мы несемся? Облака сгущались, поднялся ветер, густой, с тяжелым дымным запахом, удушливый. Не хватало свежего воздуха. Генералиссимус обливалась потом и задыхалась, и тем не менее, закатив глаза, подталкивала меня все дальше и дальше. К голове огнедышащей лавой приливала кровь, я чувствовал себя Везувием за миг до извержения. Зловеще свистели плети, и я гадал, что они делают, эти дикарки. После сильного порыва ветра вдруг сгустилась тьма. Стало темно, как в поезде, который на исходе дня мчится в тоннеле под Гудзоном. В такие минуты я всегда закрывал глаза. Сейчас, напротив, я открыл глаза. Открыл в изумлении беснующаяся вереница, повернул назад к арене, где в ожидании сидели соплеменники, дождь еще не полил. И голосов я не слышал, будто кричали за какой-то перегородкой, но я услышал слова Дафу, так как мы уже оказались перед его ложей. «Мистер Хендерсон, а ведь вы, пожалуй, проиграли пари». Он подал знак генералиссимусу Тату, и толпа заполнила середину арены, увлекая туда и меня. Сердце тарахтело, словно мотор у старенького трактора, голова шла кругом, а глаза слепил нестерпимый блеск, как в тот полдень, когда мы с Эдвардом шли по берегу Тихого океана. Вокруг ни души, на водной глади ни паруса, ни многоэтажных ярусов теплохода, только белые гребешки волн, да чайки, повздорившие из-за рыбы. Я снова видел, как вставали с мест туземцы и вопили по-дикому, их вопли влетали в мою голову, словно в улей, а сверху, по повелению Мумахи, нависали тяжелые облака. Несусветный гам и гомон покрыл мощный львиный рык. Подле меня кружили в танце амазонки, если вообще можно назвать танцем это безудержное коловращение. Они больно толкали меня крутыми бедрами, мы постепенно приближались к группе истуканов. Поверх их голов на нас смотрели Хумат и Мумаха. Мне хотелось зарыться в землю, чтобы не участвовать в непотребном кощунстве, ибо амазонки накинулись на богов со своими плетками-многохвостками. Я бы понял, если бы это было ритуальное действие, когда все делается понарошку, когда удар прикосновение, поглаживание. Нет, дихарки хлестали истово, нещадно, не щадя ни богов, ни собственных рук. «Остановитесь!» — вскрикнул я. «Что вы делаете?» Малые идолы качались под ударами. Ну, те, что повыше, терпеливо сносили издевательства. Дети тьмы повставали со своих мест и закричали, как чайки над штормовым морем. Я упал на землю, повторяя: «Не надо, не надо!» Но Тату подняла меня на колени, сунула в руки хлыст и подтолкнула в спину. Я подполз на коленях к богам и, превозмогая себя, ударил два раза, выполняя тем самым обязанность повелителя дождя. «Не могу, не могу», — повторял я, — «лучше убейте меня, поджарьте на медленном огне», — и зарылся лицом в песок. Кто-то ударил меня по затылку. Краем глаза я увидел, что амазонки снова пошли в пляс. Одновременно они хлестали плетками друг друга, богов и меня. Я стал защищаться обеими руками, и в этот миг прогремел гром. Небо заволокло тучами, засвистел ветер, полил дождь, полил, как из ведра, затопляя каждую ложбинку, как море при наводнении затопляет берега Голландии. На земле заиграли фонтанчики, точно разрывы ручных гранат. По лицу избитой мумахи потекли слезы. Мокрые амазонки принялись обнимать меня, а я стоял как вкопанный и не мог оттолкнуть их. Из-за пелены дождя ничего вокруг не было видно. Я стал пробираться к королевской ложе и наткнулся на Рамилия, который отшатнулся от меня, как от прокаженного. Его волосы прилипли к темени, лицо исказил ужас. «Помоги мне, старина, разыщи мою одежду. Негоже мне, повелителю дождя, ходить голым. И не забудь про шлем. А где король, где все?» Рамилий повел меня к королевской ложе. Идти было трудно, ноги у меня скользили. Четыре женщины, державшие над ним брезент, подняли паланкин. «Подождите, ваше величество!» — остановил их я. «Что происходит?» Из-под навеса показалась широкополая шляпа. «Идет дождь», — ответил он. «Дождь? Какой дождь? Это наводнение! Всемирный потоп! Конец света!» «Мистер Хендерсон, вы оказали нам большую услугу. Мы должны отблагодарить вас». Прочитав вопрос на моем лице, Дафо добавил: «Боги, как видите, поняли нас». Восемь женщин подняли носилки. «Вы проиграли пари». Я стоял, облепленный грязью, точно выдернутый из земли клубень турнепса.